гелий во Вселенной. Астрономические наблюдения, связанные с определением содержания гелия в современной Вселенной, налагают чрезвычайно серьезные ограничения на условия, которые могли бы существовать в ранней Вселенной, когда ее возраст был равен всего лишь минуте. Гелий был обнаружен повсюду в нашей галактике и многих соседних галактиках. Страница 129. Области, в которых имеется гелий, включают туманности из ионизованного газа, окружающие молодые звезды и атмосферы старых звезд. Гелий также входит в число частиц высокой энергии, называемых космическими лучами, которые пронизывают межзвездное пространство. Гелий был обнаружен и в очень далеких объектах, обладающих большой светимостью, которые называются квазарами. Количество других элементов сильно изменяется от источника к источнику, что представляется вполне естественным, если принять во внимание весьма большие различия в эволюции различных областей Вселенной. Однако во всех случаях наблюдения неизменно указывают на то, что повсюду на каждые 10 ядер водорода приходится одно ядро гелия, и это соотношение не бывает ни существенно больше, ни существенно меньше. Столь сильное свидетельство повсеместного распространения гелия делает гипотезу о первичном происхождении его в ходе Большого взрыва весьма притягательной. Количество гелия, образовавшегося в Большом взрыве, сравнительно мало зависит от небольших изменений в стандартной модели. В этом плане имеется некоторое различие между моделями открытой Вселенной, которая всегда будет расширяться, и закрытой Вселенной, расширение которой должно в конце концов смениться сжатием. На первый взгляд этот результат кажется весьма удивительным. Эпоха термоядерного синтеза определяется в первую очередь значением температуры, которая в процессе ядерного синтеза должна достигать около 1 миллиарда Кельвин в любой космологической модели. Следовательно, принципиальное различие между двумя названными моделями заключается в том, что в модели открытой Вселенной плотность вещества в эпоху ядерного синтеза должна быть намного ниже, чем в модели закрытой Вселенной. Однако, поскольку нейтроны весьма эффективно расходуются, соединяясь с протонами и образуя ядра гелия, понижение плотности на один или два порядка должно означать лишь понижение скорости реакции, но практически не влияет на окончательное содержание гелия.